Я секунд на 30 крепко задумался, хоть я и думал о том, на какой факультет мне отправиться, но в ЭСЖ, ну, у хафов рядом кухня и вообще они вроде прикольные ребята, но они в ЭС больше за коммунизм, поэтому индивидуальность у них не в почте, а это мне не по нраву. Гриффиндор, шумные они там все, да и вообще там Дамбл, КХМ, поэтому шляпа отправляй-ка ты меня на Ривенкла, тем более там Флитвик учится, а он вроде парнишка прикольный и с ним есть о чем пообщаться. Что же, прозвучали последние слова шляпы в моей голове, после чего она громко провозгласила: «Ривенкла». Сняв с себя заколдованный головной убор, я прошел к зааплодировавшему мне столу Ривенкла, усевшись рядом с радостно улыбающимся Флитвиком. «Том, ты теперь у нас на факультете. Поздравляю!» Улыбнувшись и похлопав Флитвика по плечу, я стал дальше наблюдать за распределением. Когда оставшихся детей распределили на факультеты, директор Диппит поднялся со своего места, после чего, разведя руки в стороны, как бы обнимая весь зал, громко сказал: «Хочу поздравить с началом учебы тех учеников, кто прибыл к нам лишь сегодня, и тех, кто с нами уже не первый год. Не буду заставлять вас слушать стариковские речи и скажу лишь одно – ешьте». После того, как Диппит хлопнул в ладоши, на столах стала появляться самая разнообразная еда. Я, конечно, к пище отношусь спокойно, но я ничего не ел с самого утра, поэтому успел нагулять аппетит. Поэтому, наложив себе всего понемногу, я принялся за трапезу. Через некоторое время еда исчезла со столов, и вновь поднявшийся Диппит провозгласил: «Что же, друзья, теперь, когда мы наелись и напились, я попрошу всех собраться и прошествовать в свои спальни, чтобы набраться сил перед новым учебным ДНМ. Первокурсников сопроводят старосты». Русый парнишка среднего роста, одетый в мантию цветов Вороньего факультета, собрал всех немногочисленных первошей в один ряд, после чего, встав рядом с миловидной рыжеволосой девушкой лет 16, начал говорить: «Первокурсники, меня зовут Артур Бланко, эту девушку рядом со мной, Вероника Холмс. Мы являемся старостами факультета Ривенкла. На нашем факультете не принято лентяйство и баловство. Ривенкла – дом учных, первооткрывателей, изобретателей, а также сотрудников отдела тайн. Ведь ворон не просто так зовется мудрейшей птицей. Сейчас мы проведем вас в нашу башню, постарайтесь запомнить дорогу». Старосты провели нас по им одному понятному маршруту, периодически останавливаясь и резко сворачивая, из-за постоянно хаотично движущихся лестниц и исчезающих ступеней. У входа в гостиную Ривенкла нас уже ждал высокий мужчина, одетый в темно-фиолетовую мантию, не до конца скрывающую его чуть дряблые бока и пивное брюшко. Ну, ей-богу, у этих волшебников что, нет зелья и заклинаний для поддержания хорошей физической формы? Хм, а ведь если таковых нет, то их же всегда можно изобрести. Обведя нас ничего не выражающим взглядом, мужчина сухо заговорил: «Я Говард Эйвери, декан дома Ривенкла. Также я являюсь преподавателем чар и главой дуэльного клуба в этой школе. Я ожидаю, что вы не будете пакостить и создавать проблем, а вместо этого начните хорошо учиться, ведь прилежная учеба более чем приветствуется на нашем факультете. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы можете обратиться за помощью ко мне. Сейчас старосты покажут вам ваши спальни. И еще, чтобы открыть двери в нашу гостиную, вам надо будет ответить на задачку или закатку». Декан снял со специального крепежа на двери молоток, чье навершие было выполнено в форме головы орла. Постучав по двери несколько раз, он замер, и вдруг послышался приятный голос, исходящий будто из самой двери: «Какая птица из яйца родилась, но яйца не нес ты?» Явно знавшие ответ староста и декан, выжидающе на нас посмотрели. Детишки хмурились секунд 5, пытаясь сообразить, после чего я решил воспользоваться выпавшим мне правом ответа. «Петух», тот же самый голос ответил мне. «Верно». После чего дверь, ведущая внутрь, медленно отворилась. Гостиная Ривенкла представляла собой довольно органично выглядящую мешанину всех оттенков синего: бледно, темно, светло, цвета морской волны. На стенах были изображены гравюры, изображающие воронов. В углу я заметил статую, выполненную в полный рост, и, приглядевшись, я четко рассмотрел в ней проглядывающиеся женские очертания. Комнаты мальчиков находились справа, а комнаты девочек слева. Меня же самого подселили в комнату к еще троим первокурсникам, и мои вещи уже оперативно были доставлены и стояли рядом с моей кроватью. Мне, к слову, повезло, и мое спальное место находилось прямо под окошком, из которого открывался отличный вид на безоблачное звездное небо и полумесяц, зависший над землей. Проворочившись в кровати часа 2-3, я так и не смог уснуть, Поэтому, уперевшись спиной об деревянную спинку и обхватив собственные колени руками, я стал любоваться открывшимся из окна видом. Эх, сейчас бы я не отказался от сигаретки. Хотя я никогда особенно и не употреблял табак, но в такие моменты меланхолии и тишины, курение доставляло мне какое-то большее удовольствие, чем обычно. Хотя оно и хорошо в большей степени, что этой гадости сейчас нет под рукой. Мне еще как ни скажи, рано травить свой организм сигаретами. Тихо напивая себе под нос белую ночь и балуясь телекинезом, заставляя свою собственную обувь выплясывать в воздухе чечетку, я в скором времени наконец-то уснул. Что можно сказать о хогвартской учбе у первокурсников? Ну, жизнь у них, а вернее сказать у нас, сладка как МД. Учба, как я узнал, начинается лишь с 10 утра и длится до ТРХ дня. ТРХ – разовое питание, несколько кружков на выбор, хор, садоводство, дуэлинг, в дуэльный клуб, что стало для меня настоящей неожиданностью, могут вступать даже первокурсники, а также приличных размеров библиотека, в которой полно как художественной, так и более серьезной литературы. Но я, не желая расслабляться, по своему обыкновению, и въевшийся в подкорку мозга за этот год привычки, встал в 7, после чего, приняв душ и одевшись в старые спортивные штаны и плотный свитер, в которых я обычно тренировался дома, уже в 7:30 был стоял у замка как штык. Хогвартский завхоз. Нет, не Филч, как можно было бы подумать, а дородная мадам лет 50, чьего имени я не знал, попыталась меня тормознуть и выведать, куда это я направляюсь в такую рань. После моего честного ответа, что мол я иду бегать, она как-то странно на меня посмотрела, но больше ничего говорить не стала. Пробежав вокруг замка десяток кругов, я чуть перефрил дыхание, после чего приступил к подтягиваниям, благо поблизости нашлось достаточно крепкое дерево, и за 15 подходов, совершив 150 повторений, я приступил к бою с тенью, периодически вплетая в хорошо известные мне связки элементы из кикбоксинга, лоу-кики, хай-кики, удары с разворота. Благо гибкость, полученная благодаря занятиям гимнастикой, позволяла мне хорошо махать ногами, при этом не качаясь и не проваливаясь в пёрде, будто алкаш после хорошей пьянки. Кто-то бы сказал, а зачем я вообще делаю эту хрень, связанную со спортом? Ну, во-первых, спорт это не хрень, спорт это жизнь. А во-вторых, оказавшись в начале боя, на близкой дистанции с волшебником, пусть даже уровня старого Дамблдора, кто из нас будет быстрее? Он со своей, пусть даже бесполочковой абракадаброй, или я со своим молодецким и молниеносным ударом в голову, силой в более чем 500 тонн, вот-вот то-то и оно. Да и вообще девушкам нравятся спортивные, не качки вроде Коллимана, при ВСМ моем к нему уважении, а кто-нибудь типа Дэвида Лейда, ну или Брэда Питта в Рёмен бойцовского клуба. Поэтому я никогда не стремился к телосложению Арнольда, а идеальным примером хорошей физической формы для меня служат и служили Брюс Ли и Рот Танк. Вернувшись в замок к 9 часам, я застал в гостиной чуть сонного Фила. О том, доброе утро, а почему ты так одет? И тебе, Фил, доброе. Да это я так, для тренировок. Для тренировок, а тренировок в ЧМ? Ты отрабатывал заклинания? Почему тогда меня не взял? Я в свободное время именно этим обычно и занимаюсь. И вообще мне было бы интересно посмотреть на твой уровень владения магией. Как пафосно звучит, уровень владения магией, подумал я, но сказал другое. Нет, Фил, я тренировался физически. Ну, бегал там, отжимался. Физически? Чуть нахмурил лоб Флитвик, но вскоре просветлев хлопнул себя по лбу. А, это, наверное, что-то макдловское. Я прав, типа того. Тогда можешь и меня взять завтра с собой на эту свою физическую тренировку, замтанно ответил я, на самом деле не представляя, как Фил, бывший короче меня на 1,5 головы, и явно никогда, судя по его удивлению, не нагружавший тело тренировками, сможет поспевать за мной. Я снова принял душ, после чего, одевшись в школьную форму, вновь вошел в гостиную и принялся болтать с Филом. Как я заметил, некоторые студенты, ну или школьники, как правильнее сказать, в общем, некоторые ученики, как-то странно посматривали на Филиуса, с каким-то отвращением во взгляде, будто бы мальчик был покрыт какими-то струпьями, или от него воняло. Чистокровно и грустно протянул Флитвик, глядя на пацана 2-3 курса, который, презрительно фыркнув, отвернулся от нас и вышел из гостиной. «Слушай, Фил, если ты будешь давать этим ублюдкам издеваться над собой, да я и не даю. В прошлом году у меня было 2 стычек с чистокровными учениками, в основном со Слизерина, но когда я стал учеником мастера Ивери, они перестали задираться, только вот смотрят и кривятся, ну и в жопу этих ксенофобов, «Хах, и вправду, в жопу», — уже тише сказал Флитвик, не желая, чтобы нас услышали проходящие мимо девочки с его курса. «Джентльмен, что тут сказать?» Почти что вылитый Мэттью МакКонахи. Весь последующий день прошел как-то обыденно. Сначала был урок традиций и обычаев, где нас познакомили с основами этикета магов. Оказалось, что если опустить в разговоре с чистокровным лордом его титул, это будет достаточным поводом для того, чтобы этот лорд вызвал на дуэль не то что взрослого мага, а даже всего лишь ученика Хогвартса. Более того, это прописано в современном дуэльном кодексе Англии. Просьба одолжить палочку у малознакомого или пусть даже хорошо знакомого мага является до крайности дурным тоном и оскорблением. Во время приветствия чистокровной леди, поцелуй тыльной части ее ладони ни в коем случае не должен быть запечатлен, а поцеловать нужно лишь воздух над ней. В противном случае это также может быть поводом вызова на дуэль со стороны ее мужа или родственника. К слову о самих дуэлях, это буквально законодательно разрешенное убийство, то есть будь ты хоть трижды чистокровным, по закону магической Англии за убийство даже грязнокровки тебе полагается 5 лет заключения в Азкабане, статус твоей крови не смягчит наказание. По крайней мере, так говорит ведущая этот предмет Виктория де Экзюпери, ничего такая французочка, хотя я как-то уж очень сильно сомневаюсь в отсутствии возможности примитивного подкупа судебной власти. Но в случае, если смертоубийство будет проведено по правилам и порядкам местных ареста, им никто не скажет и слова. В общем, много всяких умагов, мудрных правил, как будто блин не в Паттериану попал, а в какой-то боярышник низкого пошиба, со всякими там дворянами, гаремами и прочей хренью. Следующим же уроком стали чары, и нет, колдовать нас не учили. Наш декан Эйвери, кстати, это же вроде чистокровная фамилия, разве нет, лишь показывал нужные жесты, пасы и движения, необходимые при создании тех или иных заклинаний. Из полезного для меня, он продемонстрировал лишь гимнастику для разработки кистей и улучшения моторики пальцев, подвижные кисти и гибкие пальцы первостепенные по важности для мага вещи, так он сказал. А последним уроком для нас было зельеварение со Слизнартом. И зелье варить нас он, к сожалению, не учил так же, как не учил колдовать Эйвери. Зельевар лишь рассказывал нам о ингредиентах, необходимых для создания тех или иных зелий, и о том, где их можно найти, а также о правилах безопасности при варке тех или иных снадобий. Энда, в отличие от Снейпа, Слизнард хорош не только в изготовлении зелий, но и как педагог он явно на порядок превосходит ужас подземелий. После ужина я решил посетить библиотеку, и, прогуливаясь вдоль рядов книг, к собственному удивлению обнаружил на одном из стеллажей «Властелина колец». Хах, вот уж Джон обрадуется, когда узнает, что его читают даже волшебники. Но отложив в сторону произведение «Премного отца», я принялся за изучение другой книги. «Фантастические твари Ньюта Саламандер» была по-настоящему интересной книгой. Мага-зоолог имел живой стиль повествования и детально расписывал особенности магических существ, о которых писал. Заставшая меня за час до отбоя библиотекарша, на моменте чтения мной главы, посвященной тому, почему юноши, а тем более не девственные, не смогут увидеть единорога в лесу, выперла меня из библиотеки, сказав, что мне уже давно пора в свою гостиную. Встретивший меня в гостиной Флитвик в компании какого-то лопоухого крепыша и худого как жердь парнишки, улыбнулся и помахал мне. «Эй, Том, мы играем в плюй камни, присоединяйся к нам». Это, кстати, Джерри Гринхолм и Фрэнк Даллас. Пожав мальчикам руки, я, изогнув бровь с интересом, спросил у Флитвика: «Плюй камни, и как же в них играть?» «Вс просто, смотри». В общем, обыграв дважды подряд немного расстроившихся мальчишек, я уже хотел пойти спать, когда вдруг мое внимание привлекла замеченная мной еще вчера статуя. Подойдя ближе, я присмотрелся. Из камня была высечена женщина приятной наружности, одетая в длинное закрытое платье, в правой же руке она держала палочку. Но мое внимание больше всего привлекла, по всей видимости, то ли корона, то ли диадема, которую она носила на голове. На ободке же этой диадемы была выгравирована надпись «Ума плата дороже злата». Подошедший ко мне Флитвик тихо произнес: «Это статуя Равины Ривенкла. Хаймэм, разве она была королевой? Ты про ее диадему? Это специальный артефакт, способный сделать волшебника во много раз умнее. Но диадема утеряна. И лишь только, наверное, серая дама-призрак дочери Равины знает, где она». Я подходил к ней несколько раз и пытался завести разговор, но она мне не отвечает. Эх, а ведь было бы хорошо обладать подобным артефактом. Да было бы. После первой недели учбы нас таки стали учить заклинаниям. Какому заклятию нас научил декан Эйвери? чарам щекотки. Не знаю, кто является автором этого заклинания, но ему явно было нечем заняться, раз он решил заняться его созданием. Но я таки создал его с первой попытки, чем заработал 10 баллов для своего факультета. Слизнарк также, видимо, решил, что уже пора переходить с теории на практику, и на вчерашнем занятии мы варили бодроперцевое зелье. Не обошлось без казусов, и один мальчик с Гриффиндора, кажется, по фамилии Лонгботтом, из-за своей криворукости разлил зелье, кипящее в котле, на пол, за что был отчитан Слизнартом и лишь 7 баллов. Я, хотя и ничем не болел, и вообще не болею ничем уже лет с 4, попробовал с разрешения Слизнарта получившееся у меня варево, и надо сказать, что на вкус оно было совсем-таки неплохо, и по телу даже будто бы пробежала какая-то волна бодрости и энергии. Слизнарт остался мной доволен, и как справившемуся с заданием одним из первых, наградил 5 баллами. У нас уже было также несколько уроков узмс и трансфигурации, но на обоих уроках мы были заняты лишь изучением теории, и в основном лишь записывали в пергаменты излагаемый учителями материал. Фил таки, кстати, решился потренироваться вместе со мной, но после первой же тренировки откровенно сказал, что мол, все эти мои физические упражнения — это какое-то извращение, и маглы-психи раз ими занимаются, и как нетрудно догадаться, после этого напрашиваться ко мне в компанию следующим утром он не стал. Идя по длинному коридору на 8 этаже замка, я внимательно рассматривал живые картины, висящие на стенах. Удивительно, по сути это ведь живые люди, имеющие характер, мировоззрение, и даже какие-то свои амбиции и желания, но обреченные при этом вечно быть запертыми в крохотном мирке, который изобразил художник. Хотя, пообщавшись с парой таких портретов, я не заметил, чтобы они тяготились своим положением, но все-таки. Так ладно, я не о том думаю, сейчас мне нужно заняться кое-чем другим. Быстрым шагом я пересек коридор от одного конца до другого, потом еще раз, и еще. Секунд 15 ничего не происходило, и я уже готов был разочароваться. Но вдруг часть стены разъехалась, и в ней показалась дверь. Обрадованно воскликнув, я схватился за ручку и, потянув ее на себя, зашел внутрь. Ес, это она. Не удержался я от экспрессивного проявления своих чувств. Пипедо мной открылось огромное помещение, заваленное штангами и гирями, на стенах были установлены турники, а с потолка свисал спортивный канат, в углу же лежали здоровенное колесо и кувалда. Радостно потерев руки, я принялся за силовую тренировку. Закончив часа через 2, я с довольным видом распластался по земле. Для моего возраста жим в 75, и потом на бицепс в 45, при том, что я сам весил в районе 50-55 килограммов, были очешуительными результатами. Я уже давно хотел измерить свои чисто силовые показатели, но у Джона, как назло, не было даже гири. Что уж тут поделаешь, в это время к пузырям на руках и накачанным животам относятся с большим непониманием. Хотя некоторые чемпионаты по бодибилдингу проводятся уже сейчас, и я даже как-то раз слышал, как один такой чемпионат крутили по радио. Но общее отношение остаться непонимающе насмешливым. В любом случае теперь, плюс к своим утренним занятиям, я могу заниматься тренировками в выручай комнате, в том числе и магическими. Выйдя из комнаты, я чуть отошел, позволив проходу исчезнуть, после чего происфейл вс тот же ритуал, что ранее. Но в этот раз мне был нужен не спортивный зал. Вновь войдя внутрь, я даже чуть присвистнул. Я, конечно, хоть и думал, что здесь будет много всякого разного, но такого количества хлама я себе и представить не мог. Где-то есть часок, покопавшись в барахле, принявший вид склада для потерянных вещей выручай комнаты, я так и не нашел диадему, а именно ее я и искал. Заполучить артефакты основателей, да это бы уж точно было неплохо. А конкретно диадема, как артефакт, усиливающий работу мозга, должен помочь мне в одном моем проекте. Я уже как более года вынашиваю идею создания реактивного ранца, той самой недолго и не быстро, но зато летающей хрени из будущего. Принцип того, как конструкция должна работать, мне вполне понятен. Но я желаю сделать ее более проворной и манвренной, чтобы она могла разгоняться хотя бы до 120-130 км в час и летать без заправки около 10-12 часов. Если я получу патент на продажу, то продавая ранец каким-нибудь богатеям, фанатеющим от технологичных диковинок, или даже английской армии, я смогу зашибать большие деньги. Вс, что мне для этого нужно, это материал для изготовления, первый готовый образец, и умножающие заклинания Джеминни, о котором я узнал недавно, и выучил на днях. Копии, конечно, получаются неполноценными, но как я заметил, чем больше силы ты вольша в заклинании, тем более качественным выйдет копированный объект. А диадема нужна мне для того, чтобы я как можно более быстро пришел к конечному результату. Да и стать лучше в магии разума и начать постигать легилименцию с ней тоже, наверное, можно будет много проще и эффективнее. С неудовольствием обнюхав себя и поправив успевшие прилипнуть за время после тренировки к телу вещи, я вышел из выручай комнаты. Все, что мне сейчас нужно, это лишь контрастный душ и плотный ужин. Уже поднимаясь с 8-го этажа в башню факультета, я заметил странные звуки в конце коридора, там, где находился заброшенный класс ЗАТИ. Быстрым шагом подойдя ближе, я уже отчетливо смог расслышать исходящие оттуда выкрики и мелькающие из-за двери разноцветные вспышки заклинаний. «Экспеллиармус! Противо!» Голос, выкрикнувший заклинание, был звонкий и тонкий. Это голос Фила, импедимента, инкарцера, остолбени. А вот эти три уже явно чьи-то другие. Вдруг уже почти подбежав к самой двери, я услышал приглушенный вскрик, а после противный возглас полной радости. Есть. Ну что, допрыгался мерзкий гоблинский выродок. Пора показать тебе. Вваливаясь в комнату, я мгновенно вскидываю палочку, и зелёный луч заклинания бьет прямо в грудь. Сначала с удивлением, а потом и с ужасом застывшего на месте белобрысого мальчика, одетого в мантию слизерина. Глава 8. Хороший слизеринец, мертвый слизеринец. Откинутый зелёным лучом заклятия в сторону деревянного шкафа мальчишка, проломив своим тельцем дряхлую и хлипкую конструкцию, не успел даже вскрикнуть. И сейчас Эльжа на спине немигающим взглядом открытых глаз смотрел в потолок. Переведя взгляд и наставив палочку на оставшуюся троицу слизеринцев, с шоком уставившихся на неподававшего звуков товарища, я изогнул бровь и спокойным голосом спросил: «Ну, кто желает быть следующим?» Приземистый крепыш с круглым лицом, сглотнув дрожащими губами, кое-как произнес: «Тепь ее, не ссой ты это с рук, грязнокровка». Перешел он к концу фразы на ультразвук, и хотя все трое и уставились на меня взглядом полным злобы и страха, но никто из них не осмеливался напасть первым. Вдруг за моей спиной послышались шаги, и я резко отпрыгнул в бок, так чтобы держать в поле зрения этих троих и не терять при этом из виду дверь, а также загородить собой Флитвика. Забежавший в класс, высокого для своего возраста, рыжеволосый слизеринец недоуменно уставился на меня, а после и на белобрысого, после чего, недолго думая, выхватил палочку и наставил ее на меня. Крепыш вновь подал голос: «Пруэт, тебе всего-то надо было караулить за дверью. Где ты был?» «Я уходил в туалет», как ни в чем не бывало, ответил рыжий, и нервно кивнув на меня, добавил: «А это еще кто?» «Этот ублюдок убил Абракаса Авады Кедаврой. Быстрее беги за деканом Слизнартом». На несколько секунд ошеломленно замерший мальчик вдруг резко стартанул, побежав по коридору в сторону лестницы. Не выпуская из поля зрения слизеринцев, я опустился перед Флитвиком на колено и осторожно использовал режущее заклинание Сика, освобождая его от вервок и помогая подняться на ноги. Он, шокированно посмотрев на мертвого слизеринца, красноречиво перефейл свой взгляд на меня, но я лишь невозмутимо молчал, поэтому Фил, сразу для себя что-то решив, тоже наставил палочку на слизеринцев. Через несколько минут в класс вбежали взмыленный Слизнард и чуть отставший от него рыжий пацан. «Это он, мистер Слизнард, он убил Абракаса!» — закричал рыжий. Не давая мне сказать и слова, декан слизерина отправил в меня мощные остолбени, выбивший из моих рук палочку и сбивший с ног. Я видел то, как летело заклинание, и мне бы вполне хватило времени и ловкости на то, чтобы уклониться, но я, быстро оценив ситуацию, не стал этого делать, и позволил заклинанию оглушить и парализовать себя. Быстро подбежав к белобрысому, он приложил два пальца к его шее, после чего, с явным облегчением выдохнув, несколько раз взмахнул палочкой, сбрасывая с него парализующее заклинание. Спросив у пришедшего в себя мальчика о его самочувствии и оставив его вместе с подбежавшими к нему сокурсниками, Слизнард с грозным видом навис над потерявшим ориентацию и чувство пространства мной. Сделав пару пасов концентратором, он привёл меня в чувство, и оцепенение спало. Нахмурив брови, Гораций строгим тоном спросил: «Не потрудитесь ли объяснить, мистер Толкин, если я не ошибаюсь, почему ученик моего факультета прибегает ко мне и ошарашивает новостью о том, что вы убили мистера Малфоя непростительным заклинанием? И почему, очень бы мне хотелось знать, мистер Малфой оказался парализован заклинанием остолбени, а вы и мистер Флитвик в это время наставили палочки на учеников моего факультета?» Спокойно выдержав грозный взгляд Слизнарта, я отряхнул мантию от пыли, которую успел собрать во время падения, и, заглянув слизеринскому декану в глаза, принялся с расстановкой отвечать. Ученики вашего факультета посчитали так, потому что я наложил на выпущенный мной остолбени заклинание иллюзии и мага. И зачем же вы вообще напали на своего однокурсника? Вы с тем же строгим тоном перебил меня Слизнард, не разводя при этом бровей. Из-за двери я услышал то, как эти четверо сражаются с Филом, но не знал, сколько их всего. Поэтому решил их деморализовать и снизить риск того, что они рискнут напасть даже толпой. Слизнард, украдкой бросив взгляд на волком смотрящих на нас с Флитвиком детей, уже более нейтральным голосом спросил: «И чем же вы можете доказать правдивость этих слов, Томас? Если желаете, то можете просмотреть мои воспоминания в омуте памяти». Пожал я плечами, слыша скрип зубов слизеринской четверки. «Что вы скажете на этот счет, юные господа? Мистер Толкин говорит правду, вы на самом деле напали на Филиуса?» Приподнял бровь Слизнард, переводя взгляд с одного ученика на другого. Невысокий худой мальчишка с чуть туповатым выражением лица уже было открыл рот, чтобы ляпнуть что-нибудь экспрессивное, но остальные, недобро на него зыркнув, тут же заставили его заткнуться. Еще раз кинув на меня испепеляющий взгляд, крепыш неохотно сказал, опустив голову: «Да, сэр, мы на самом деле сделали это, но лишь потому, что не делай это всяким нечеловеческим выродкам учиться вместе с...» «Довольно, мистер Забини», — грозно произнес Слизнард. «Вы, я так понял, не вняли моему предупреждению, что же очень жаль, потому как я снимаю с каждого из вас по 20 баллов, и на всю эту неделю назначаю вам отработки у мадам и кратко Эргенсин». Слизеринцы, опустив голову, притихли, после чего Слизнард обратился уже к нам, резко приобретшим елейные нотки голосом: «И, пожалуйста, пусть произошедший казус останется между нами тремя. Мы договорились, мистер Флитвик, мистер Толкин?» «Да, сэр», — серьезно кивнул Флитвик, «я же, ничего не говоря, последовал его примеру». «Ну вот и прекрасно. Малфой, Забини, Прюэт, Гойл, Крэп, за мной. Ваше наказание начинается с этой минуты». Когда мы оказались одни, Фил серьезно на меня посмотрев сказал: «Я не забуду того, что ты мне помог, Том, спасибо». «Не благодари меня, Фил, друзья должны помогать друг другу». Просветлевший лицом Флитвик протянул мне руку, которую я тут же крепко пожал. «Ты, кстати, так ловко наложил на движущееся заклинание иллюзию. Ты очень искусен, Том, нам в эстаке точно надо будет провести учебную дуэль. Почему бы и нет, Фил? Но давай как-нибудь в другой раз, а то я как-то устал. Лучше пошли на ужин». «Пошли», — беззаботно пожал плечами Флитвик. Как оказалось, весь сырбар произошел из-за того, что слизеринцы, наткнувшиеся на Фила, шедшего с занятий, словесно облили его помоями. В основном это делал Малфой, а другие подхихикивали. А когда Флитвик предложил Малфою решить дело дуэлью, предвкушая, как легко и играючи заставит его заплатить за свои слова, они завели его в заброшенные классы со словами о том, что жалкие ксеносы не имеют прав на магическую дуэль с чистокровным волшебником, накинулись на него вчетвером. Ну, на самом-то деле маленькие пиздоболы, если верить дуэльному кодексу, который я малость успел почитать, в этом неправы. И вызов на дуэль может быть дан как маглорожденным, так и нелюдям, главное, чтобы те владели магией. Поэтому главной ошибкой Фила было то, что он, не услышав прямых слов о принятии вызова, позволил увести себя в укромное место. В любом случае, ни через день, ни через два, слизеринцы так более и не подошли ко мне, или Флитвику, с претензиями. И единственное, что меня напрягало, так это те взгляды, которыми меня периодически стали буравить все слизеринцы с первого по седьмой курс. Поэтому уж лучше мне быть на чеку, если не хочу быть взятым врасплох, если, а вернее сказать, когда мне захотят отомстить, как бы громко это ни звучало. Дни тянулись своим чередом, я тренировался возле замка, тренировался в выручай комнате, ходил на занятия, искал диадему Ривенкла. Правда, с каждым днем моя уверенность в том, что мне удастся ее найти, становилась вс меньше. Но в очередной раз, засидевшись в библиотеке до вечера и вдумчиво вчитываясь в содержание текста учебника Чарльза четвертый курс, я вдруг резко замер, после чего вскочил со стула и хлопнул себя по лбу ладонью, чем явно привлек к себе внимание находившихся вместе со мной в помещении учеников. Но не обращая на них внимания, я с тяжким вздохом опустился на стул и с глухим стуком ударился головой о раскрытую страницу учебника, в которой описывалось заклинание «Акция». Как можно понять, следующие два дня после занятий я был занят лишь тем, что пытался выучить манящее заклинание, и периодически корил себя за то, что не вспомнил ННМ с самого начала. И когда оно у меня наконец-то получилось, Я, не теряя времени, в припрыжку побежал на восьмой этаж и, открыв дверь в барахолку выручай комнаты, сходу попытался призвать диадему, но ничего не произошло. Ну же, акция, диадема Ривенкла. Какого хрена, акция, диадема Равина Ривенкла. Раздосадованный я был вынужден гадать, с чем может быть связано то, что заклинание не работало как надо, а вернее сказать, вообще не работало. Когда же я использовал заклинание на других предметах, находящихся в комнате, оно сработало как нужно, и поэтому я предположил, что вполне возможно то, что на артефакт наложены какие-то чары, блокирующие действие акции. Но не желая так просто сдаваться, я сделал твердую зарубку в памяти, изучить все другие заклинания призыва или поиска, которые только смогу найти. Вернувшись в башню, я, чтобы чуть развеяться и поднять себе настроение, решил присоединиться к Флитвику и еще каким-то ребятам первого-второго курса, игравшим в «Угадай кто». Как оказалось, весь список детских игр у волшебников кончался. «Плюй камнями», «Волшебными шахматами» и «Квиддичем». Кстати, видел я одну тренировочную игру сборной моего факультета, и могу сказать, что «Квиддич» хоть и зрелищен, но приходится прилагать уйму усилий для того, чтобы уследить за всем тем, происходит на стадионе. А если моргнешь пару раз подряд, то и не сразу и сориентируешься в том, где кто и что вообще происходит. Одним словом, сумбурный он, этот «Квиддич», поэтому когда я показал Филу и еще паре ребятишек с факультета, как надо играть в эту известную всем поклонникам Тарантино игру, все сначала отнеслись к ней со скепсисом, но уже через пару дней все ривенкловцы с первого по четвертый курс стали играть только лишь вне, да и некоторые старшекурсники тоже, хотя они в основной своей массе были заняты подготовкой к экзаменам. «Итак, я человек?» – спросил я, когда настала моя очередь, и быстро начеркавший что-то на бумажке Флитвик прилепил ей мне ко лбу. «МММ, нет», с задорной улыбкой отвечает Флитвик. «Ну ладно, я существовал или существую в реальности, это вообще-то два вопроса, но нет, не существовал», говорит мне грызжий припас на иссушенное яблоко, парнишка в прямоугольных очках. «Он вроде бы брат нашего старосты Артура Бланка, и еще, если я не ошибаюсь, мой ТСК. Хах, ну тогда, у меня две ноги». «Нет», хлопая ресницами, отвечает мне блондинистая второкурсница. «Это Виолетта Дойл, как я заметил, судя по ее взглядам, которые я иногда ловлю на себе, и тому, что ей тон, когда она говорит со мной, сразу приобретает кокетливые нотки. Я ей вроде бы как нравлюсь, как и некоторым другим девочкам с первого-второго курса. Да даже третьей курсницы периодически кидают на меня оценивающие заинтересованные взгляды. Да, будь я даже года на 2-3 старше, и имея физиологическую возможность заниматься сексом, то я бы даже и не подумал о том, чтобы делать это с кем-то ее возраста. Чур меня, чтобы я вообще когда-либо думал о таком, ведь иначе, кроме как педофилом, растлящим детей, я себя воспринимать больше не смогу, несмотря на то, что физиологически мы ровесники. У тебя одна нога, Виолетта, вообще-то это против правил, давать такие уточнения, возмутился Фил, бросив на Виолетту взгляд из-под нахмуренных бровей, а остальные молча согласились с ним, недовольно закачав головами. «Ну уж извините, господа, девичья память, как говорится, как ни в чем не бывало», заправила волос за ушко Виолетта, не обращая внимания на возмущение парней. «Может быть, дело не в памяти, а в цвете волос?» — невинным тоном спросил Джерри Гринхолм, который был единственным, не считая меня, первокурсником за столом. «Что ты сказал?» — опасно сузив глаза и сжав кулачки, вперилась взглядом в шутливо вжавшегося в спинку стула Джерри, девочка. Но увидеть кульминацию этой сцены мне было не суждено, так как вошедший в гостиную староста прокашлялся и, усилив свой голос каким-то неизвестным мне заклинанием, привлек к себе внимание всех находившихся в гостиной. Староста Ивери попросил меня сообщить всем, что с завтрашнего дня, через полчаса после занятий, начнёт свою работу дуэльный клуб, и все желающие могут в него записаться. Фу, и что вы только мальчишки находите в этих драках, это ведь насилие, задала никому конкретно не адресованный вопрос Дойл. Ой-ой-ой, какие мы нежные, а ты что находишь в этом своем садоводстве, не остался в долгу Бланк. Ну вообще-то, мы играть будем или как? Прерываю я грозящийся начаться спор. Да конечно, Том, давай играть, мигом теряет интерес к разговору Виолетта. Приложив указательные пальцы к вискам, я строю задумчивую рожицу, и секунд через пять говорю: «Итак, я прыгливый горшок из сказки Барда Бидля?» «Ну вот, это ВС из-за твоей подсказки». «Да ничего подобного, тут ВС настолько очевидно, что и пятилетний догадался бы». Тем более, что Том такой умный. Эх, дети, такие уж они эти дети. Придя вместе с Филом следующим ДНМ после занятий в большой зал, я застал огромную толпу учеников, построившуюся возле длинной трансфигурированной платформы. Пришли почти все мальчики первого-второго курса, и еще человек 20 с более старших, я даже увидел в толпе несколько девочек. Профессор Ивериеч не появился, и сейчас предвкушающие начало занятий ученики возбужденно переговаривались. «Фил, ты же рассказывал, что ходил на эти задания в прошлом году, ведь так?» «Да». «Ну и как они будут проходить?» «Да очень просто. Ученики первого курса сначала обучаются заклинаниям противоэкспульса, один защищается, а другой нападает, и так до магического истощения. Второкурсники делают почти то же самое, но один из них должен принять на одно противо, и экспеллиармус, и экспульса подряд. Третьекурсники и четверокурсники отправляют в друг друга заклинания уже не по очереди, а вступая в, как говорит мастер Ивери, тренировочный спарринг, но используют они лишь те заклинания, которые разрешает использовать мастер Ивери. Ну а для всех тех, кто старше, даются индивидуальные задания. Кстати, так как мастер Ивери сильно помог мне продвинуться в изучении чар, я стою в парах с третьекурсниками. Хэмэм, ну раз вы так, как говорит Флитвик, вполне вероятно, что на этих занятиях реально можно чему-то научиться. А то у меня были небольшие опасения насчет того, что возможно Ивери, как и Локонс, не будет учить нас ничему толковому, а сразу начнут устраивать дуэли между малышны краткое. Минут через пять Ивери наконец-то появился. И надо сказать, что сделал он это крайне эффектно, в облике то ли стервятника, то ли еще какой-то крупной птицы. Он под удивленные вскрики учеников влетел в большой зал через распахнутые двери и, обратившись в воздухе, ловко приземлился на помост, после чего на манер с ней повзмахнул подолом мантии. Так и хотелось его спросить: «Выбываешься?» Но я не ведьмак, а всего лишь хогвартский первоклассник, поэтому, зная, что моего юмора он бы не оценил, и в лучшем случае выезг бы мне роск, я, фыркнув, просто промолчал. Занятие началось так, как и рассказывал Флитвик. Всех первошей, включая меня, заставили учить изучаемые курсом высшие заклинания. Я же, не мудрствуя, сразу продемонстрировал проходящему мимо декану изученные мной еще неделю назад заклинания. Экспульса и противо были не единственными заклинаниями, которые мне было не положено по возрасту знать. Помимо них, мной за неделю были выучены несколько десятков заклинаний, преподаваемых на втором-четвертом курсе. И то, насколько относительно легко я их выучил, было несколько разочаровывающе. Мне стала понятна причина того, почему в фильмах и книгах почти никто из волшебников не владел бесполочковой магией. Контраст больших усилий, нужных для бесполочкового колдовства, и легкости выполнения магии концентратором, который я испытал во время использования заклинаний палочкой, был еще большим, чем я предполагал. Ведь если задуматься, то и вправду, кто захочет на протяжении дней или даже недель пытаться сделать то, что с чем можно управиться за пару часов или того меньше? Почти никто. Но я, не желая ограничивать самого себя и загонять в рамки, тратил изрядное количество своего времени на то, чтобы выполнить уже изученные мной с палочкой заклинания бесполочкова. И надо сказать, что по сравнению с тем, сколько сил и времени я тратил на попытки в бесполочковое колдовство в приюте, у меня ВС стало выходить намного легче, более чем намного. Уже сейчас я мог без палочки использовать экспеллиармус и противо, и хотя они раза в полтора слабее палочковых, но я уверен, что со временем их сила возрастет. Эйвери, удивленно вскинув брови, задал мне закономерный вопрос, таким тоном, который по сравнению с его обычно сухим и ничего не выражающим, наверное, даже можно было бы назвать экспрессивным. «Мистер Толкин, когда это вы успели выучить заклинание второго курса?» «Вычитал в учебнике, который был в библиотеке, сэр, и выучил, сэр». «Интересно, интересно, продемонстрируйте-ка мне, какие еще заклинания вы знаете, если, конечно, знаете», — сказал он, невербально создавая магический щит. Я, поняв неприкрытый намек без слов, запустил в его противо сначала экспеллиармус, затем сика, и под конец инкарцера. Все ССС собака выдержал, и щит даже не дрогнул. «Очень даже неплохо, Том». Приподнялись его губы в намке на улыбку. «Возможно, ты еще что-нибудь продемонстрируешь? Могу показать еще Баубилиус и вспыхни, если хотите». Дождавшись кивка декана, я послал в его щит защебетавшую шелто белую молнию, а вслед за ней тонкую струю пламени, вливая в них как можно больше силы и желая этим посмотреть, сдюжит ли щит Ивери с ними. Сдюжил, обидно даже как-то. Он, понятное дело, взрослый маг, Но неужели мои заклинания настолько слабее заклинаний даже, скажем, обыкновенных обывателей, закончивших Хогвартс, раз я не могу даже поцарапать противодекана? Или же дело в том, что наш декан сам настолько силен, по всей видимости удовлетворенный увиденным, наш декан поставил меня в пару с тем самым рыжим слизеринским парнишкой с третьего курса, который был одним из тех, кто наехал на Фила. Нашим заданием было, не выходя из выделенного нам пяточка в 7 на 7 метров, постоянно перемещаясь, бросаться в друг друга экспеллиармусами и защищаться противо. Слизеринский мальчишка, перед началом отработки близко ко мне подойдя, гаденько ухмыльнулся и тонким голосом проговорил: «Приготовься к унижению, грязнокровка». Усмехнувшись и чуть удивленно приподняв бровь, я не нашел иных слов, кроме этих: «Иди нахуй», чем явно обескуражил своего оппонента и заставил его покраснеть от злости, заскрежещав зубами, когда до него полностью дошел смысл сказанного. Они, слизеринцы, явно посчитавшие чем-то личным мою недавнюю стычку с мальчишками их факультета, хоть и буравили меня глазами, и порой уж а потом, когда я проходил мимо, отпускали какие-то шуточки про грязнокровок, явно адресованные в мой адрес, но ни разу не высказывали оскорблений в лицо, поэтому я не считал нужным реагировать на их тявканье. Этот же, первый из тех, кто сказал что-то лично мне, Эйвери дал нам отмашку, и пацан с яростью заправского берсеркера стал пускать в меня красные лучи обезоруживающего заклинания. Первый же принятый мной на противолуч был отрикошечен обратно в слизеринца, а вот уже следующий, также отрашенный экспеллиармус, попал в магическую стену за ним. Декан установил вокруг каждой из пар по какому-то неизвестному мне магическому щиту, но первое отрашенное заклинание попало прямо в его руку, выбив из нее палочку, но осознал он это не сразу, и поэтому свой следующий экспеллиармус он доколдовывал уже пустой рукой. «Чему ты здесь учился эти 2 года, Пруэт, если тебя разоружил мальчишка-первокурсник?» «Разочаровывающе. Толкин, встань в пару с Тейлор, посмотрим, сдюжишь ли с ней. Тейлор, можешь не сдерживаться». Покрасневший не то от стыда, не то от гнева, мальчишка, подобрав свою палочку и опустив голову, был отправлен в пару к кому-то другому. Теперь передо мной стояла какая-то темноволосая девушка с Хаффплаффа, по виду бывшая на 5-6 курсе. По одному взгляду на ней было видно, что она явно отличается от слизеринца, положением ног, углом, под которым она держала руку и палочку в ней, я даже чуть подобрался. Эйвери снова дал команду к старту, и я, выставивший перед собой противо, был вынужден закружиться волчком и со всей возможной прытью, на какую был способен, отпрыгнуть в сторону. Потому как 2 выпущенных в меня невербальных экспеллиармуса тут же сломали мой щит, а третий пролетел сквозь то место, где я секунду назад стоял. Она, развеивая мо, созданное на основе наблюдений за бытом волшебников, мнение о их медлительности и неповоротливости, тут же развернулась на 90 градусов и пустила еще 3 заклинания туда, куда я прыгнул. Первые 2 вновь были приняты на вновь возведенные мной противо, а от третьего, ввиду разрушения моего щита, я уже был вынужден уходить перекатом. Наши танцы, а вернее сказать, игры в кошки-мышки, продолжались в таком же ключе еще 2 минуты. Я был вынужден постоянно защищаться и уклоняться от молниеносных, выпущенных даже без нужных взмахов палочкой заклинаний. Возможность для контратаки мне предоставилась лишь 2, и 2 раза мои заклинания были блокированы ей противо, хотя, как я заметил, даже 1 моего экспеллиармуса хватило на то, чтобы практически полностью сломать ей щит, в то время как она своим разрушала мой лишь наполовину. Правда, что от этого толку, если у меня не было даже малой возможности развить свой успех? В конце концов девушку остановила Эйвери, сказавший нам попридержать коней и быть помедленнее. После этого наша с ней отработка стала походить уже именно на отработку, а не на попытку прибить 1 маленького рейвенкловца. К концу занятий чуть уставшая девушка подошла ко мне: «Ты очень даже хорош малец, как для первокурсника. Ну, ты тоже вроде ничего, для своего возраста. Но я, знаешь ли, люблю девушек чуть постарше». С наигранной злостью она показала мне кулачок, после чего, усмехнувшись, ушла к своим друзьям. Подбежавший ко мне на выходе из зала Флитвик с радостной улыбкой похлопал меня по плечу и экспрессивно воскликнул: «Том, да ты просто мастер какой-то, так хорошо держаться в полноконтактной отработке с Тейлор». «Да ладно, ничего такого». «Как это ничего такого? Тейлор шестикурсница и уже несколько лет является личной ученицей мастера Эйвери, а ты умудрялся оказывать ей сопротивление. Меня она, наверное, раскатала меньше, чем за минуту. Так у нашего декана есть еще ученики помимо тебя, Фил?» «Ну да, а я разве не рассказывал?» «Да нет, вроде бы», — почесал я голову, стараясь припомнить, не говорил ли на самом деле Флитвик об этом ранее. «Помимо меня и Тейлору, мастера Ивери, есть еще пятеро учеников с других курсов, и все, кстати, маглорожденные. Но ведь он, если я не ошибаюсь, чистокровный. Почему у него тогда в учениках одни лишь только маглорожденные? Ну, я особо об этом и не задумывался. Наверное, просто потому, что он добрый, несмотря на то, что строгий». На это задумавшийся я уже ничего не ответил, и дальнейший путь до нашей башни мы прошли уже в тишине. На самом-то деле я редко чувствую себя идиотом, и считаю, что таковым являлся лишь в подростковый период. Глупости я делаю редко, и если делаю, то обдумываю свои действия, после чего их более не совершаю. Но сейчас, находясь перед стоящим ко мне спиной привидением красивой девушки-блондинки, я чувствовал себя самым настоящим Бибой и Бобой в одном лице. Ну почему я сразу не вспомнил о ней? У меня же почти постоянно, когда я бываю в гостиной своего факультета, маячит статуя ее матери перед глазами. Я же знал, хоть и не помнил точно, как именно, но знал же, что она связана с диадемой. Эх, ну вот что со мной не так. В общем, следующие полчаса я только и делал, что уговаривал Елену Ривенкла, так ее звали, рассказать мне, где находится диадема ее матери. Напирал я на то, что собираюсь использовать ее лишь во благо науки, что на самом-то деле и было правдой, и поспособствовать развитию прогресса во ВСМ мире. В конце концов, проникшаяся моими речами вечно молодая девушка поведала мне, что диадема оказывается находиться в каком-то лесу, а лес этот находится в Албании. Ну че зашибись, сбор экипировки эпического лута и завершение чертежей первого в мире военного реактивного ранца модели Томмы-1.0 откладывается на неопределенный срок, печально. В конце месяца у нас был проведен первый и вроде бы как должный стать последним урок полтов, совмещенный с Хафплоффом. Построив одетых в спортивную одежду нас, в две шеренги мадам Чикагова, женщина ярко выраженной азиатской внешности, которой на вид было лет 60, сначала нам представилась, а затем пролевитировала к каждому из нас под рыхленькой на вид метле. «Дети, говорите своей метле, вверх до тех пор, пока она не прыгнет вам в руку. Когда это случится, вы получите следующее задание». Первокурсники вокруг меня стали выкрикивать сказанное преподавательницей слово. Я же, никуда не торопясь, внимательно посмотрел на метлу. Метла посмотрела на меня. «Вверх», — сказал я, не повышая голоса, но таким тоном, каким обычно обращаются кинологи к собакам, говоря им выполнить ту или иную команду. Метла, стремительно поднявшись вверх, влетела мне в руку, и моя ладонь сомкнулась на ней. «Молодец, парень», — решила меня похвалить мадам Кагова, — или по отношению к ней будет более правильным Кагова сама, или Кагова сэмпай, хэймэмэм, или она вообще не японка. Когда все с горем пополам справились с задачей, Кагова сказала нам оседлать метлу и медленно подняться вверх, с чем все также справились довольно быстро. Совершив под ее руководством пару небольших перелтов, мы завершили на этом занятие. И кстати, несмотря на заверения некоторых фикрайтеров о том, что мол эмплы неудобны, и то, что древком якобы, как нечего делать, можно отбить яйца, ВС оказалось совсем не так уж плохо. На метлу были, по всей видимости, наложены какие-то чары амортизации, из-за чего никакого неудобства во время полета я не почувствовал. Дни шли своим чередом, и время до Хэллоуина, или как его называют местные, Самайна, пролетело незаметно. Учба не отнимала много сил, и в основном я был занят тренировками. Занятия в дуэльном клубе тоже принесли свои плоды, мои кисти и пальцы благодаря методикам Ивери стали более пластичными и подвижными. Декан также на занятиях раскрыл нам секрет более быстрого создания заклинаний, путем исключения некоторых движений кистей. Вообще, анализируя его методику преподавания, я пришел к следующим выводам. Учеников первого курса Ивери заставляет бросаться в друг дружку заклинаниями, для выработки реакции и раскачки резерва, ведь у каждого волшебника есть собственный магический резерв, и растет он, по моим наблюдениям, либо по мере взросления, либо после почти что полного его опустошения. Так было со мной, когда я в приюте до потери пульса создавал один остолбенье за другим. И если поначалу я не мог выдать больше 5 заклинаний за раз, то на следующий день после тренировки на износ, мой результат становился лучше и лучше, не намного, всего на 1-2 заклинания, но ВС же становился. То же самое, по всей видимости, заставляет делать своих учеников и Эйвери. Ученики второго курса тренируют контроль, ведь их задача заключается в том, чтобы принять на один щит 2 или более заклинания подряд, ведь необученный или плохо обученный маг с посредственным резервом а таковыми и являются все ученики первых курсов, выдаты на одно малой энергозатратности заклинание, по типу Экспеллиармуса, примерно 1/100 своего магического запаса. Выдать же больше он будет способен лишь под воздействием сильных эмоций. Эйвери же учит своих учеников собственным желанием дозировать прикладываемое для создания чар усилие. Ну а третьекурсникам уже дают реальное представление о устройстве дуэли и том, что она собой представляет. А также, к моему удивлению, Эйвери заставляет учеников заниматься физически. И я не шучу, все ученики с 3 по 7 курс каждую вторую тренировку отрабатывали кувырки, перекаты и занимались гимнастикой. Но Эйвери, видимо, что-то для себя решив, вскоре освободил меня от этих занятий. Так вот, возвращаясь к Самайну, недолюбливаю я этот день, не знаю по какой причине, но начиная с лет с 5 моей нынешней жизни я стал испытывать к нему подсознательную неприязнь. Поэтому, не имея ни настроения, ни желания идти на пир, я до вечера задержался в выручай комнате, где тренировался с кувалдой и колесом. Приятный жар в боковиках и навалившаяся после тренировки усталость чуть приподняли мое настроение. Поднимаясь по лестнице в башню и желая поскорее принять ванну, я заметил странный шорох за спиной, и, обернувшись на звуки, я с недоумением посмотрел на ковыляющего ко мне заводного солдатика с шашкой в руке. Это кто же шалит, не пивс ли? Когда солдатик подошел вплотную ко мне, я заметил торчащий у него изо рта клочок бумажки. Опустившись на колено, я достал его и развернул. На бумаге было написано: «Привет от Малфоя Грязнокровка», — крикнул мерзеньким голосом выглянувший из-за угла и пустивший в меня луч Ступифея парень в мантии Слизерина. Отработанным, можно сказать, даже полуинстинктивным движением, я перекатом ухожу от довольно медленного луча заклинания, после чего, сразу сориентировавшись, отправляю в него бомбарду и невербальные остолбени. Первое заклинание он успевает принять на противо, который тут же разлетается полуматериальными осколками, но следующее заклинание беспрепятственно врезается ему в грудь, заставляя мальчика перевернуться в воздухе, выронить палочку и упасть на землю. Дальше я почувствовал толчок где-то в области спины и наступила тьма. Пов, Говард Эйвери. С самого утра я был не в духе. Чертова школа, чертов диппит, урезавший месячную плату на треть, чертова гильдия, чертовы старшие братья, не дающие ломаного гроша от наследства. В чем смысл бытия чемпионом дуэли и мастером в двух областях, если всего лишь очередность, следуя которой ты родился третьим из братьев, определяет всю твою дальнейшую судьбу, и максимум, который мне доступен, это должность профессора Хогвартса. Мне, чистокровному магу из древнего рода, было бы смешно, если бы не было так грустно. Пир. Слишком громкое слово для происходящего. Во времена моего детства, папаша, чтоб старого, черти жарили, устраивал такие празднества на Йолли Самайн, что дух захватывало. Лениво ковыряя вилкой в своем салате, я, пробежавшись глазами, не заметил за столом Ривенкла, Тома Толкина. Томас Толкин. Мальчишка с огромным потенциалом и магической силой, уже даже сейчас превосходящий силу любого из моих учеников, а ведь каждый из них является обретенным, и он, в чем я не сомневаюсь, тоже является таковым. Осталось лишь только сыграть на его амбициях и открыть глаза на окружающую его действительность и его место в этой действительности. Тогда он будет у меня в кармане, станет еще одной крупицей, необходимой для достижения моей цели. Не желая более маяться дурью, я встал из-за стола и, поморщившись, прошел мимо заигрывающего со Слизнартом Дамблдора. Мерзкий полукровка и мужеложец, и я, надо сказать, затрудняюсь ответить, что из этого более мерзко. Я, неспешно прогуливаясь, направился вверх по лестнице. Вдруг, прямо рядом со мной, вылетев из-за стены, появилась она, серая дама. Во время учебы в Хогвартсе я пытался общаться с этим вечно апатичным привидением, но более интересным, наверное, будет общение со стеной, нежели с ней. И даже когда я стал деканом Ривенкла, она не обмолвилась со мной ни словом. Поэтому я был не на шутку удивлен, когда увидел, что на ее бесстрастном лице застыло выражение нешуточного беспокойства. Там, благородный юноша Том, на 9-м этаже, его пытают, скорее поспешите. Не слушая моих доносящихся ей в спину вопросов, она полетела вверх по лестнице. Чертыхнувшись, я превратился в стервятника и полетел за ней. Там, в уборной, скорее поспешите. Выломав дверь бомбардой и за несколько секунд обезвредив экспеллиармусом дуа Максима шестерых скрытых дезиллюминационными чарами и склонившихся над истекающим кровью, льющейся из множественных порезов Томом, семикурсников, при этом пытающихся наложить на него облевейт, я тут же связываю их инкарцера, чем рушу заклятие невидимости, окутавшее их.